Августу нравилась Эйка, но он засматривался и на других девушек. Какой шанс, что ему захотелось бы общаться с Акими, если та обратила бы на него внимание? Хотя это бред, мыслить подобными категориями. Я не могу вечно думать о том, как бы поступил настоящий Август. Мне постепенно надо строить собственную модель поведения, и также определяться, с какой девушкой я хочу быть. Что молчишь? Тебе не нравится моя идея? А где ты предлагаешь купить фейерверки? Я хотел отказать, но почему-то меня потянуло на расспросы. И как ты хочешь их проносить? Просто в сумках? Ага. Половину возьмешь ты, а половину я. Вещи фамильных шиноби обычно не досматривают. Тем более мы оба из известных кланов Хелсбери. А что по первому вопросу? Где предлагаешь купить фейерверки? Да и не слишком ли поздно этим заниматься? Все уже куплено. Выйди сюда. Акими улыбнулась и показала рукой направо. Возле стены моего дома стояла закрытая коробка с ярко-красной надписью «Фейерверки Дау». Как-то я и забыл, что клан Акими промышляет фейерверками. Смотрю, ты подготовилась. Мне было так тяжело тащить эту здоровенную коробку. Акими приложила запястье к лбу, театрально разыгрывая страдания. Август, ты же мне не откажешь? Все уже готово, тебе просто надо забрать часть фейерверков. Прости, Акими, но все же я откажу. Идея взрывать фейерверки не особо меня вдохновляет. Жаль, жаль. Тогда до встречи в академии. Ты не против, если я подарю тебе эту коробку с фейерверками? Мне просто лень тащить ее обратно. А тут нет твоей половины. Мне не интересно заниматься этим делом одной. Ладно, оставляй. Акими прыгнула на крышу соседнего дома и стремительно удалилась. Ответить нет было сложно. Мужчинам в принципе тяжело отказывать девушкам, если те ловко и настойчиво что-то просят. А если девушка еще и красивая, тут вообще практически без шанса на отказ. Нет, разумеется, все еще зависит от ситуации и семейного положения. Например, я все еще чувствовал себя женатым человеком, поэтому флирт с девушкой, да еще и такой молодой, мой мозг крайне не приветствовал. Если задуматься, я 30-летний мужик, а это 15-летняя девчонка. Нет, конечно, в этом мире другие этические нормы, но я все еще мыслил реалиями своего старого мира. Акими может и выглядит взросло, однако по факту ей 15. Мой мозг это четко осознавал, хотя одновременно с этим была совершенно противоположная мысль. Передо мной сверстница, с ней приемлемо дружить и даже флиртовать. Это самый настоящий когнитивный диссонанс. Думаю, данное чувство будет еще долго меня преследовать. Да и это в принципе не удивительно. Моя душа оказалась в чужом теле, и будто этого мало, я в совершенно ином мире. Возможно, надо было согласиться на предложение Акими. Был бы еще один друг из клана Дау. Но опять же, какие у девушки истинные цели? Кланы хоть и объединены в Хакумат, но между ними есть очень серьезная конкуренция. Я не удивлюсь, если Цицерион Дау отправил свою дочь на разведку. Ведь как ни крути, сегодня я привлек внимание всех кланов Хелсбери. Тот же Цицерион мог даже задуматься над тем, чтобы выдать Акими замуж за перспективного Браума. Магические способности ребенка зависят от обоих родителей, по этой причине фамильные сходятся практически только с фамильными. Часто бывает так, что человек вообще не выбирает, с кем быть, все решает клан. Но это не значит, что большинство фамильных сходится без любви. Даже наоборот, фамильные очень рано начинают искать вторую половинку. Ведь если кандидат достойный, то клан без вопросов его одобрит. Но в этом плане мне повезло. Ничье одобрение мне спрашивать не надо, ведь глава клана это я сам. Разве что выбери я не фамильную девушку, Тэйбзю мог бы мне намекнуть, мол, друг, ты уверен, что это лучший выбор для клана Браум? К слову, в этом мире часто практикуется многоженство и, внимание, многомужество. Думаю, это стало нормой общества по той причине, что без этого ослабеют кланы. Дело в том, что в каждом человеке есть жизненная сила под названием Хаку, которая окончательно формируется к 15-16 годам и не восстанавливается в течение жизни. Тратится Хаку исключительно при зачатии ребенка, и если его достаточно, то ребенок с высоким шансом будет обладать магическими задатками. По этой причине и появляются шиноби среди нефамильных. Причем чаша Хаку нужная и от мужчины, и от женщины. То есть просто хорошей генетики недостаточно, обязательно требуется две родительских чаши Хаку. Количество Хаку у каждого человека разное, и бывает так, что люди не имеют даже одной чаши Хаку. И здесь неважно, фамильный ты или нет, как повезет, так и будет. В среднем люди имеют одну-две чаши. 3, еще не редкость, но все, что больше 4 чаш, это уже доли процента. С уровнем Хаку у Августа был полный порядок, 2 полные чаши и 1 в стадии формирования. Спец по Хаку сказал, что эта третья чаша уже вряд ли обретет форму, однако 2 это тоже неплохо. Могло быть вообще ни одной, и тогда клан Браун возродился бы в лучшем случае через поколение. Уже перед самым уходом из дома я вспомнил о коробке с фейерверками. Она так и стояла около стены, решил, стоит занести ее в дом. Мало ли, ребятня найдет. Позже скорее всего верну коробку красноволосой. Я совершенно не понимаю, зачем мне такой подарок. Взяв коробку в руки, я немного охренел от ее тяжести. Нет, она конечно здоровая по габаритам, но я не ожидал такого веса. Что там вообще за фейерверки лежат? Целые пусковые установки? Это подозрительно. Я потянул крышку коробки, как вдруг, тадам, крышка ящика открылась, и оттуда выпрыгнула Акими. От неожиданности я отскочил на пару шагов назад, приняв подобие боевой стойки. Твою ж, Акими, ты меня напугала. Да и что это вообще за вероломное проникновение в клановый дом? Ну это не совсем вероломное проникновение. Скорее это было скрытное проникновение. Красноволосая перешагнула стенку ящика, после чего он сразу же пропал, образовав небольшое облако желтого дыма Анхи. Так всегда бывает после растворения касания, шиноби таким образом возвращали себе часть затраченной энергии. Это, к слову, говорило о большом мастерстве Акими. Данный навык требуется для получения третьего ранга. Одно дело сделать постоянное касание и совсем другое растворимое. Суть не меняется, ты проникла в мой дом. А если бы я не стал открывать ящик, ты, возможно, бы осталась здесь. Нет, честно, я хотела выпрыгнуть и испугать тебя. Просто шутка, ничего более. Такие шутки до инфаркта довести могут. Нет, я, конечно, не настолько сильно испугался, но нервы немного пощекотало. Хорошо, хоть я заподозрил неладное заранее и морально подготовился к подвоху. Спасибо, что еще вдобавок не замаскировалась в черное. Замаскироваться в черное на жаргоне шиноби означало не только черный цвет одежды, но и полностью закрытое лицо. Ладно, Акими, дуй на выход. Уже давно пора идти к академии. Агась. Девушка улыбнулась мне и быстрым шагом потопала к выходу. Ну, красноволосая, с ней надо глаз да глаз. Она хоть и сказала, что просто, мол, в шутку пробралась ко мне домой, однако кто знает ее мотивы, может и хотела что-то разнюхать, но я почему-то все равно доверял Акими. Она производила впечатление доброй девчонки. Я захватил рюкзак с пола и вышел из дома вслед за красноволосой. Акими повернулась на меня и с улыбкой спросила, а ты настоящую коробку уберешь или нет? Настоящую коробку? Девушка показала на то место, где стояла прошлая коробка. Неужели маскировка? Август, ты не видишь коробку? Акими улыбнулась и чуть выпучила глаза, разыгрывая удивление. Я уж думала, ты уже освоил технику усиления глаз. Нет, это мне еще не удалось, спокойно ответил я. Лучше не поддаваться на дразнилки. Это только раззадорит Акими. А ты молодец, маскировки у тебя отменные. Я пошел в сторону замаскированной коробки, но в упор не видел искажения. Решив, что коробка где-то у стены, я стал идти, выставив вперед руку. Однако нащупать скрытый предмет не получилось, его не было со стороны стены. Акими, а где коробка? Честно говоря, я не вижу искажения от маскировки. Ой, я ошиблась. Коробка у левой стены. Акими, я уже стал немного закипать. Красноволосая это прямо мастер спорта по доставанию. Как понимаю, за ее плечами годы тренировок. Я заметила искажение, только находясь в метре от коробки. Это еще не вершина мастерства маскировки, но уровень в любом случае очень высокий. На этот раз я посмотрел, что внутри коробки, сразу, нового лазутчика замечено не было. В коробке действительно лежало множество фейерверков самых разных размеров. Я думаю, тебе будет не лишним захватить парочку фейерверков, посоветовала Акими. Они реально пригодятся для ночи поступления. Мне уже слегка страшно брать от тебя что-либо. Может, я сейчас положу в рюкзак фейерверк, и он мне вещи краской зальет, я уже во всем начинаю видеть подвох. Нет, вредительством я не занимаюсь. Это реально фейерверки. Честное слово, Август, я к тебе очень хорошо отношусь и хочу с тобой дружить. Из-за класса мне больше ни с кем дружить не хочется. Разве что еще с Римусом Битуси. Стоп, я уже говорила, что мы одноклассники. Кажется, не говорила, но я уже об этом догадался. А вот насчет Римуса ты принесла очень хорошую новость. Только я не пойму, почему ты хочешь дружить именно со мной и с Римусом? Ну, с девочками у меня дружить точно не получится, а из парней нормальных вариантов больше нет, я не хочу дружить с Сейфером, Кацуа и уж тем более с Максимилианом, имена все очень знакомые, а из девочек кто прошел, я, Диана Циспиус, Изабелла Висконти, Кассандра Медичи и Эйка Висконти, Эйка тоже прошла, а новости стали еще лучше, но вслух радость за друзей я выражать не стал, чтобы Акиме не заревновала, кстати, получается Люций не прошел в А-класс. В целом это не удивительно, но шансы у него на это были. Акиме, как будет возможность, я этот ящик принесу тебе к дому. Он мне не нужен, я накрыл ящик крышкой, но пока пускай хранится у меня, до первого выходного. Что, даже парочку фейерверков себе не возьмешь? Красноволосая так удивилась, будто я отказываюсь от чего-то крайне ценного. Нет, не возьму. Практического смысла я в этом не вижу. Жаль, жаль. Так значит мы идем в академию вместе? Получается, да, я отнес ящик в дом и наконец закрыл свой дом на ключ. Это автоматически поставило магическую сигнализацию, если кто-то проникнет внутрь, об этом обязательно узнают волки Хелсбери. На самом деле ценного у меня ничего нет, деньги в банке, а клановые знания, наработки экзентахаши под охраной Хакумата. Сделав несколько шагов от крыльца, я в ужасе замер, в 10 метрах от меня пространство разрезала вертикальная черная линия, из которой высунулись когтистые лапы порождения магии. Черная трещина стремительно открывалась. Монстр лез наружу, еще и до жути пронзительно при этом рыча. Невозможно. Это просто невозможно. Внутри барьера Хелсбери не могут появляться порождения магии. Какой же силой обладает эта тварь? Глава 12. Порождение магии. Акиме, бежим! Крикнул я и потянул девушку за руку. Ситуацию я оценивал трезво. Самое лучшее решение здесь – побег. Порождение магии такого уровня нам не по зубам. Даже глупо думать о том, чтобы сражаться с такой опасной тварью. Красноволосая без лишних слов побежала за мной. У ближайшего поворота я обернулся назад. Монстр полностью вылез из черной трещины. Это была махина высотой с двухэтажное здание. Морда вытянутая как у птеродактиля, а челюсть полна доброй сотни острых зубов, похожих на акульи. Ну и страшная же тварь. Еще и на шести лапах. Что-то вроде паука, только другое строение ног, и лапы с громадными когтями. Достигнув практически конца квартала Браум, Акиме потянула меня в закуток между домами. «Давай сюда». Я проследовал за девушкой, но сразу же спросил. «Ты хочешь спрятаться?» «Надо, Эр». Снова раздался рев чудовища. Во второй раз это пробрало даже сильнее, чем в первый, хотя, казалось бы, монстр далеко. Надо сказать волкам или полиции о появлении монстра. «А ты думаешь, они еще не в курсе? Лучше давай засядем тут, монстр за нами не идет». «Ладно, может это и хорошее решение». Я стал вслушиваться в каждый звук. Рев прекратился, так что мы определенно услышим топанье чудовища. Но где же наши шиноби? Почему они не идут сюда? Нападение произошло еще в какой-то части Хелсбери. В голове была куча вопросов. Мозг лихорадочно обдумывал варианты, как вдруг я услышал смех Акиме. Обернулся. Несколько секунд я не мог понять, что же такого смешного в данной ситуации. Такое порождение магии может убить десятки, если не сотни людей. Но потом я все понял. Во мне начало бурлить жуткое раздражение. Только не говори, что этот монстр иллюзия. Ахахах, Август. Красноволосая надрывалась от смеха. Прости, это была моя иллюзия. Ахах, я просто не смогла сдержаться, узнав, что ты не владеешь техникой усиления глаз. Акиме. Я проорал имя девушки во весь голос, затем выдохнул. Это помогло чуть успокоиться, но все же я оставался очень зол. Почему-то мне вспомнилась компьютерная игра «Как достать соседа». В нее рубился мой сын, и этим соседом, которого достают, был сейчас я. Теперь я понимаю, почему этот мужик из игры, разозлившись, начинал кричать нечленораздельное «Эвугаврвла». Мне хотелось прокричать прямо что-то подобное. Нет, серьезно, я не помню, чтобы меня кто-то так сильно раздраконивал. В прошлой жизни никто никогда меня не разыгрывал. Максимум друзья могли уместно пошутить, но точно не так жестко и не так многократно. Акиме бесспорно мастер спорта по доставанию. Слушай, Август, мы опаздываем. Побежали к академии. Так мы опаздываем как раз из-за твоих шуток. Кто вообще так шутит? Рык, как понимаю, звучал только у меня в ушах, но вот иллюзию могли увидеть и другие люди. Тут рядом двухэтажные дома. Думаю, никто ничего не увидел. Да и что уже думать об этом? Говоришь, что уже думать об этом? Ты людей до смерти могла напугать такой штукой. Все, все, я поняла. Девушка виновато склонила голову. Это действительно был глупый поступок. Ты говоришь, что хочешь со мной дружить, но твои действия показывают ровно обратное. Или ты считаешь нормальным разыгрывать своих друзей подобным образом? Честно говоря, я не вижу в этом никакого противоречия. Если хочешь, можешь разыгрывать меня в ответ. Я не обижусь. Нет, я не хочу заниматься такого рода местью. Тогда наши отношения станут состоять из постоянных розыгрышей друг друга. Причем, очевидно, я проиграю в такой войне. Ну, то, что проиграешь, ты, конечно, прав. Но я не думаю, что нам надо устраивать подобную войну. Давай так, разыграй меня как хочешь, а я постараюсь больше тебя не разыгрывать. Мне бы хотелось сказать слово «обещаю», но боюсь, я не сдержусь. Когда вижу хорошую возможность для шутки, я всегда ей пользуюсь. Не понимаю, как тебя вообще друзья терпят. Я тоже не понимаю, но у меня по сути лишь один хороший друг. Но он, увы, сплыл. Конечно, дружить еще будем, но в разных классах дружба будет совсем не такой, как прежде. Ладно, сойдемся на том, что ты не будешь устраивать шутки по отношению ко мне, иначе я с тобой дружить не буду. Как по мне, твои шутки это просто неуважение. Август. Акими вцепилась в мою одежду, чуть ли не обнимая. Ты обрекаешь меня на верную смерть. Как она близко. Грудь у Акими не очень выдающаяся, но она умудрилась ко мне прижаться так, что я отчетливо почувствовал ее формы, ее жар, ее тело. Невольно проснулось мое мужское естество. Тут даже дело не в подростковом теле, а просто в том, что на мне повисла красивая девушка. По-моему, майор Тихонов, сейчас происходит откровенный флирт в вашу сторону. Как по-другому это интерпретировать, я не знаю. Но скажем так, возможно, Акими не до конца осознает то, что делает. Хотя, тут надо вспомнить о том, что она кунайчи. Они изучают, в том числе, то, как быть женственными и привлекательными в глазах мужчин. Это в основном нужно для шпионок, но данный предмет является обязательным для всех девушек в академии. В этом мире даже есть поговорка «держи сердце крепче, если рядом кунайчи, а то она его украдет». Нет, в Акими я не влюбился, но ее женские чары определенно почувствовал. И потому, от греха подальше, я решил отодвинуть девушку от себя. «Акими, хватит ныть, красноволосая отлипала от меня с большим трудом, но все же, почувствовав сопротивление, она сдалась и отступила, сделав шаг назад. На какую еще верную смерть я тебя обрекаю? Что за бред? Ты не хочешь со мной дружить? Акими, я тебе уже объяснял, что дружба это не мгновенный процесс, и для нее надо делать шаги в правильном направлении. Понимаешь, не надо делать то, что не нравится твоему другу. Хорошо, я поняла. Акими улыбнулась и выключила свой наигранный и в то же время вполне натуральный режим истерики. «Я буду прислушиваться к тебе, Август. Теперь ты увидишь совсем новую Акими. Не поверю, пока не увижу. Я уже знаю, что ты мастер маскировки. Под маской новой Акими скорее всего так и останется старой Акими. Это ты меня сейчас лицемеркой назвал? Да я не старая, я молодая. Какой же у тебя несносный характер, Август, я просто укрепляю твои нервы и стойкость», — улыбнулась Акими. «Воспринимай это как тренировку духа, и не переживай, я могу быть нормальной». Тренировка духа, красноволосая шутливо издевается в каждой своей фразе. Но все же сейчас я отчетливо почувствовал, Акими может быть адекватной. Сказав «я могу быть нормальной» девушке, будто резко отключился внутренний мастер спорта по доставанию. «Ну что, по крышам?» — спросила Акими. «По крышам». Я улыбнулся. Эти слова звучали забавно. Кто вообще додумался до того, чтобы шиноби передвигались по крышам? Нет, в целом это удобно. Внизу люди ходят пешком, а вверху носятся как ненормальные. Это, кстати, снимает вопрос, почему в Холсбери нет машин. Зачем нужен автомобиль, если шиноби может просто прыгать по крышам? Так сказать, наши люди в булочную на машине не ездят. Наши люди прыгают в булочную по крышам. Даже удивительно, что в этом мире развились технологии до уровня создания электросетей. Очевидно, двигателями прогресса здесь являются те, кто не владеет анхи. Причем шиноби явно недооценивают технологии. Та же артиллерия и авиация – это очень грозное оружие. Последнего здесь еще нет, но это лишь вопрос времени, когда человечество освоит полет. А там впереди изобретение ядерной бомбы. Вот в мире веселуха будет, когда этот момент настанет. Нынешний баланс сил пойдет к черту. Сейчас самым грозным по разрушительной мощи оружием считаются 4 гзинтахаши класса ТГ, в которых заключена сила 4 титанов-основателей. Есть еще 5-й ТГ с силой 5-го титана, но он потерян еще со времен становления империи Акланбу. Причем эта потеря была намеренной. 5-й ТГ спрятал, а есть вероятность, что и уничтожил, Хакумат Востока, упоминание о котором Акланбу полностью стерли, а самих людей убили в отместку за испорченные планы. Дело в том, что при соединении всех 5 ТГ откроется полотно жизни, мифический артефакт, который дает огромную, практически безграничную силу и возможность менять саму суть мироздания. Если бы император Акланбу в свое время завладел бы полотном жизни, то падение империи вряд ли бы когда-то произошло. Акланбу смогло полностью оккупировать материк Дествер, но им пришлось сохранить жизни шиноби захваченных кланов для борьбы с сильнейшим в истории нашествием порождений маги. Это стало для империи миной замедленного действия, которая через 200 лет сработала так, что материк разделился сначала на 9 хакуматов, а после длительной войны и второго нашествия порождений маги, произошло перераспределение кланов на 4 больших и примерно равных по силам хакумата. Главным инициатором этого был Октавиан Висконти. В то время Халсбери владел 3 ТГ из 4 и потому мог диктовать условия. Октавиан обменял 1 ТГ на лояльность 3 молодых кланов, Дау, Хура и Тивер, которые были трофеем Чогана. 2-й же ТГ был безвозмездно подарен Митинвейну. Союз 3 хакуматов позволил закончить войну на материке и установить искусственный баланс сил. Правда, до сих пор не умолкают споры о рациональности дарить соседям ТГ. Октавиан благодаря мощи своих кланов и своего меча Тензинарей мог попытаться создать новую империю взамен прошлой. Но великий Тайбзю Халсбери не пошел на это, громко объявив на весь мир, нашествие порождений магии произошло из-за войны пролитой крови. Шиноби должны сражаться исключительно с монстрами, а не друг с другом. Это стало девизом Халсбери, его основной идеей. Только тут имелось важное уточнение. Причины появления порождений магии до сих пор не изучены. Войны действительно приводят к увеличению количества трещин пространства и монстров, которые оттуда вылазят, но прямая связь так и не доказана. 3-е нашествие произошло 70 лет назад и перед ним не было никаких войн. Это, к слову, стало основанием для Чогана напасть на Халсбери прямо во время нашествия тварей. Они публично объявили, что слова Октавиана Висконти ложь и порождения появляются независимо от пролитой крови и войн. Великий Тайбзю погиб в той войне, но Чоган знатно обломал себе зубы, потеряв много своих сильнейших шиноби. Кроме того, Штраден еще 20 лет платил репарации Висусу до Второй мировой войны хакуматов. На одной стороне были Халсбери и Митинвейн, на другой Чоган и Зарзис. И закончилась эта война появлением большого количества порождений и угрозой нового нашествия. В общем, все получилось, как и всегда при серьезных войнах. Последняя война была 10 лет назад, и ее отголоски, в плане количества порождений магии, чувствуются до сих пор. Шиноби Халсбери каждый день получают задания на уничтожение тварей. Я поверил в иллюзию Акимии отчасти потому, что угроза появления порождений действует постоянно. В потоке различных мыслей я не заметил, как оказался у ворот Академии. Прыгать по крышам было дико, но одновременно приятно. Еще и ветерок в ушах гуляет, будто едешь на велосипеде. Под усилением тела я бегаю быстрее олимпийских чемпионов с Земли. И то, что умею я, еще не предел. Недалеко от Академии мы с Акими разделились. Она сказала, что сбегает за вещами, и я могу ее не ждать. Мол, нам все равно в разные общежития идти. Перед тем, как зайти на территорию Академии, я подошел к стенду с таблицей рейтинга. Судьба одноклассников меня интересовала мало, но вот на первую десятку посмотреть хотелось. В том числе, хотелось увидеть свое имя под первым номером. А еще узнать, где расположились Римус и Эйка. 1. Август Браун. 2. Диана Циспиус. 3. Изабелла Висконти. 4. Кацу Ахура. 5. Максимилиан Висконти. 6. Сейфер Бьянка. 7. Акимидау. 8. Эйка Висконти. 9. Кассандра Медичи. 10. Римус Бетуси. Римус прошел на тоненького. Что интересно, на 11-м месте был Люций Дау. Парню, наверное, сейчас жутко обидно и за такой результат, и за наказание от глупой драки. Эйка, кстати, сильно удивила. Я думал, что она будет ниже Римуса в рейтинге, но она вон, на 8-м месте. Думаю, девушка крайне рада такому результату. У меня появилась мысль разыскать Римуса, но его не оказалось ни на территории, ни в общаге. Что ж, поговорим позже. Мне хотелось узнать, как прошел экзамен и выполнить просьбу директора, рассказав про разговор с Дианой. Заселение в общежитии оказалось в некотором смысле квестом. Комендант общежития Крисп выдал мне два комплекта формы и положил сверху одежды памятку с правилами, сказав: «Прочитай и выучи все, что здесь написано. Жить будешь в 40 комнате. Там старший курсант примет у тебя экзамен по правилам. Если ему понравится, то ты получишь ключи от комнаты. А если нет, то он вернет мне ключи, и ты будешь жить в казарме вместе с Д-классом. Поверь, там гораздо хуже, чем здесь». Крисп был очень прытким низеньким мужичком лет под 45. По тону общения и повадкам я сразу понял, что Крисп очень любит дисциплину и порядок. С таким комендантом лучше не шутить, если не хочешь оказаться в ссылке. Поднявшись на четвертый этаж, я постучался в 40 комнату. Здесь меня ждал сюрприз. Моим соседом оказался Кота, тот самый парень, с которым я дрался утром. Некоторое время мы смотрели друг на друга взглядами, достойными посоперничать с лучшими интернет-мимами в тематике «Встретились два давних врага». Нет, мы, конечно, не враги, но такого соседства не ожидали ни я, ни он. Отсюда и взаимное удивление. «Без обид, но правила тебе придется вызубрить», — сразу же объявил Кота. «Если ты нарушишь какое-то правило, то в казарму поедешь не только ты, но и я, как ответственный за комнату. Понял? Я вещи положу в комнате, пока учу правила. Ага, можешь учить правила прямо здесь, не в коридоре же тебе шататься». Зубрить пришлось довольно долго, но зато я сдал экзамен с первой попытки. Правила в целом несложные, но их много. Крисп, похоже, после каждого неучтенного случая делал правки в своей памятке. Доскональность и дотошность там была максимальной. К слову, в комнате нельзя хранить фейерверк. Видно, в общежитии уже была история на этот счет. Получив ключи, я сказал Кота, что немного посплю, на что получил достаточно неожиданный ответ. Поспать перед первой ночью, думаю, это не самая лучшая идея. Могут похитить старшие, ага, в легкую. Но как они узнают, что я сплю? Или это ты дашь им наводку? Ну смотри, в любой момент может прийти твой куратор первой ночи. Он поставит тебе жгучую метку, которая не дает спать, и это будет означать начало твоих страданий. Страданий, чуть улыбнулся я, а мне казалось, что это будет посвящение в шиноби, только если шуточное. Настоящее посвящение в шиноби происходит в бою, здесь так имитация, но помучиться тебе придется, хотя все зависит от куратора. Подожди, а куратор может прийти еще до отбоя? Ага, и если он увидит, что ты спишь, то ночь для тебя станет куда более веселой. Поверю на слово. Жаль, что нельзя чуть вздремнуть. Меня жутко клонит в сон. Я сегодня практически не спал. Усталость дикая. Думал, хоть немного поспать перед первой ночью, а теперь даже не знаю, чем заняться. Ладно, я тебя прикрою. К своей жертве я в любом случае пойду после отбоя. Кота продемонстрировал мне небольшой камешек. Это что такое? Тут заключено касание на жгучую метку. Хочешь, поставлю? Не, я лучше посплю, пока есть такая возможность. Я лег на покрывало прямо в одежде. Это не совсем правильно, но раздеваться сейчас не вариант. Куратор ночи может прийти в любой момент, и он пришел. Стоило мне лечь на кровати и закрыть глаза, как скрипнула дверь и послышались шаги. Куратор ночи заявился к нам, даже не постучав. Я поднялся на ноги и увидел двоих, замаскированного в черное куратора и слегка недовольного Сейфера Бьянка. С этим парнем был незнаком, но его было легко узнать по шевелюре белых, всегда взъерошенных волос. «Сейфер, вставай возле Августа», — скомандовал куратор. Надо отметить, что в руках шиноби находилась странная железная штука с четырьмя рядами колец по обе стороны от метровой металлической палки. «Вы должны стоять плечом к плечу». «Чего? Это еще нахрена?» — возмутился белобрысый. «Сейчас узнаешь». А вот я, в отличие от Сейфера, понял все сразу. Куратор поставил нас плечом к плечу и нацепил на наши руки свои адовые кандалы. Белобрысый на это сразу же запротестовал. «Не, не, не, давай без этого. Нормально же общались. Надо, Сейфер, надо». После этих слов адовые кандалы затянулись на моей правой руке и левой руке Сейфера. Хватка жесткая, даже немного больно. Задание еще не началось, но нам уже усложнили его выполнение. Да и кроме того, проблема в том, что белобрысый тот еще надменный урод. С таким напарником будет очень тяжело сработаться. Кота предрек мне страдания в первую ночь, и похоже, в этом он оказался прав. «Ну как, вам удобно?» – спросил куратор в слегка издевательском тоне. «Да пошел ты!» – выругался Сейфер. Мне было бы гораздо лучше без этой фигни. Ладно, что там дальше? Какое для нас задание? О, друзья мои, дальше начнется самое интересное. Глава 13. Знакомство с девушками. Ушел. Сказал, что сейчас начнется самое интересное и ушел. Эй, куда ты? Сейфер кинулся к выходу, отчего мы оба упали на пол. Ждите, я к вам вернусь. Куратор обернулся и сразу же скрылся за поворотом в коридор. Мы с Сейфером поднялись на ноги. Довольно глупое вышло падение. Слишком резких движений нам, очевидно, делать не стоит. Похоже, этот железный фиксатор нам дали вместо жгучей метки, мрачно сказал Сейфер, повернувшись ко мне. Что вылупился, Браум? Я тоже совсем не рад быть к тебе привязанным. Видимо, куратор придет уже к отбою. А ты, я смотрю, гений. Сейфер, давай без этого ехидства. Нам надо быть одной командой, чтобы закончить задание. В любой команде должен быть командир. Слушайся меня, и мы легко пройдем задание. А теперь пойдем в туалет. Я хочу отлить. Твою ж мать. Мне не нравилось ни то, что Сейфер возомнил себя командиром, ни то, что он собрался в туалет. Как вообще найти общий язык с этим парнем, если идти на конфликт? Ни к чему хорошему это не приведет. Но такого командира я терпеть не буду. Нет, командиром буду я. Ты шестой в рейтинге, а я первый. Тебе просто повезло. Может, теперь тебе подыграла, кто знает. А меня, как Бьянка, эта сучка не любит, так что тест для меня был сложнее. Если бы не грезы, я был бы первым в рейтинге. Я начал понимать, что разговор с Сейфером — это как биться об стенку. Этот парень любит спорить и в любом вопросе считает, что его позиция исключительно верная. Неудачникам всегда все мешает. Браум, ты как-то слишком много о себе возомнил. Хочешь письками помериться? Ну пошли в туалет, померяемся. У кого писька больше, тот и командир. Согласен, как же с ним тяжело. Хочет помериться письками? Это звучит как шутка, но, держу пари, Сейфер готов идти до конца в своем предложении. Играть по правилам идиотов — плохая идея. Эти конфликты уровня детсада мне совсем не интересны. Надо как-то найти общий язык с Сейфером и выполнить задание от куратора. Только как это сделать? На компромисс этот парень не пойдет. Может, хрен с ним, пусть будет командиром. Если его понесет не в ту степь, просто встану столбом и вразумлю. Мериться с тобой письками я не буду. Можешь быть командиром, но учти, что на плохой план я соглашаться не буду. Хах, забоялся мериться письками. Что у тебя маленькое? Еще не выросла? Ахах, я конечно знал, что Сейфер придурок, но не думал, что настолько. Ладно, буду терпелив. Поддаваться на такие провокации и показывать эмоции не стоит. Иди уже в туалет, Сейфер, и заканчивай со своими глупыми шутками. Ой, смотрю, ты обиделся. Не расстраивайся, Браум. На правду не обижаются. Я потянул Сейфера на выход из комнаты. Эй, куда ты меня тянешь? Дай в туалет схожу. А кто сказал, что я дам тебе сходить в свой туалет? Ты уже заселился. Иди в свой. Ага, поддержал меня кота. Правильно, правильно, не люди. Огрызнулся Сейфер. Но и хрен с вами. Теперь уже Бьянка потянул меня на выход. Идти бок о бок с ним было достаточно неудобно. Требовалось постоянно подстраиваться к белобрысому, который мог то ускориться, то замедлиться. Но еще больше неудобства доставляла жесткая хватка железных колец. Рука онемела, и было ощущение, что я полностью ее лишился. «Зачем нам на первый этаж?» – спросил я, когда Сейфер привел нас в холл общежития. «Да этот урод Крисп ключи зажал», – недовольно произнес белобрысый. «Походу буду жить этот год в казарме. Ну и ладно, мне вообще без разницы, здесь жить или там». Новость заставила меня чуть улыбнуться, но ничего язвительного я говорить не стал. В целом я даже не удивлен, что белобрысого выгнали из общаги. Похоже, он из тех людей, которые умеют создавать проблемы на ровном месте. Накосячить уже в первый день – это сильно. Мы сходили в туалет казармы, и у умывальников я спросил, куда дальше. Может, на улице посидим, а пойдем к девчонкам. Это еще зачем? Как зачем? Посмотреть, пообщаться. Все равно непонятно, что нам делать. Не торчать же все это время в казарме. Куратор придет еще не скоро. Надо будет попробовать стянуть с него повязку и узнать, из какого он клана. Вот эта хрень. Сейфер чуть приподнял нашу объединенную руку. Это уже слишком. Знаешь, а мне сейчас пришла в голову довольно хреновая идея. Тот парень, возможно, вообще не наш куратор. Он не поставил нам жгучую метку, так что эти кандалы могут оказаться намеренной пакостью. Черт, а ты прав. Урод в черном вполне мог оказаться самозванцем. Но нам все равно надо к девчонкам. Попросим Кассю разрубить эти оковы. У нее как раз есть подходящее касание для таких случаев. Она девчонка добрая, не откажет. Касса, это кто еще такая? Кассандра Медичи. У нее самые большие сиськи среди всех девчонок в школе. Не знаю, может в академии ее кто-то переплюнет, но грудь у нее в любом случае огромная. С Кассандрой лично не знаком, хоть и знаю, как она выглядит. Не смей на Кассю даже засматриваться. Она моя, понял. Белобрысый был громче обычного. Видно, он очень сильно влюблен в Медичи. Успокойся. Пока я на нее не претендую. Что значит пока? То и значит. Я еще не знаю, с какой девушкой хочу быть. Ну, Браум, смотри у меня. Мы пошли к женскому общежитию, ни о чем больше не разговаривая. Зайти внутрь у нас бы не получилось и скорее всего пришлось бы кого-то просить передать сообщение, но нам улыбнулась удача. Прямо по дороге в общежитии нам встретились Изабелла и Кассандра. Ави, поздоровался Сейфер, только увидев девчонок. Касса, мы как раз тебя искали. Нам нужна помощь в избавлении от этой железной штуки. Ави, тихонько ответила Медичи. Она по первому впечатлению очень скромная девушка. Да, я конечно же помогу. Нет-нет, запротестовала Изабелла, останавливая подругу рукой. Сейфер не заслуживает того, чтобы ты ему помогала. Изабелла, тебя вообще не спрашивали, закричал Белобрысый, не лезь не в свое дело.